Это только усложнит роды. Генри не смогла сдержать улыбки. Ты неисправим. Так же, как и ты. И я принимаю это за комплимент. Мне кажется, ты готов принимать за комплименты все, что я скажу, попыталась поворчать она. Но губы ее при этом дрогнули в улыбке. Данфорд предложил ей свою руку, и они пошли. «Ты знаешь, как приструнить мужчин, Генри?» Она недоверчиво посмотрела на него. Она не считала, что у нее есть способность манипулировать противоположным полом. Данфорд первый, кто принял ее за обыкновенную женщину. Если он и догадывался о ее мыслях, то ничем не выдавал себя. Он расспрашивал ее о магазинах, попадавшихся им по пути. Задержавшись перед одним из них, он спросил: «Ты не голодна, Генри? Это хорошая кондитерская?» «Я не была здесь». «Нет?» Он был удивлен. 12 лет прожить в Корнуолле и ни разу не зайти выпить чаю? Даже когда была жива Виола?» Виола не любила Труро. Она считала, что здесь слишком много столичной публики. «Это недалеко от истины», – пробормотал он и отвернулся к витрине. На противоположной стороне улицы стоял его лондонский приятель. Неподходящий момент для светской беседы. Данфорд совсем не собирался отвлекаться от поставленной цели, ведь он притащил сюда Генри не просто так. Генри с удивлением посмотрела на витрину. «Я и не знала, что ты интересуешься кружевом». Он внимательно изучал выставленный товар. Судя по всему, в магазине торговали исключительно кружевом. «Ты еще многого обо мне не знаешь», — ответил он, полагая, что уточнений не потребуется. Генри совсем не порадовала мысль, что Данфорд был знатоком кружев. По-видимому, он вешал их на всех своих любовниц. А в том, что их было немало, она не сомневалась. В конце концов, кем была сладкая? В этом нет ничего странного. Ему 29, и уж, конечно, он не ведет жизнь аскета. Кроме того, он так красив, что, скорее всего, женщины не обходят его своим вниманием. Она вздохнула, и ей вдруг захотелось уйти подальше от этого магазина. Генри и Данфорд прошли мимо модистки, книжной лавки и зеленщика, когда он вдруг воскликнул: «Посмотри, Генри, магазин одежды – это то, что мне нужно!» Она удивленно подняла брови. «Но здесь продают только женскую одежду». «Вот и прекрасно!» Он схватил ее за руку и потащил ко входу. «Мне надо купить подарок сестре». «Я не знала, что у тебя есть сестра». В ответ он пожал плечами. «Помнится, я говорил, что ты еще многого обо мне не знаешь». «Я подожду тебя здесь. Ненавижу магазины». «Я так и думал. Но мне потребуется твоя помощь. У моей сестры примерно тот же размер, что и у тебя». «А если не тот, и ей ничего не подойдет?» Она сделала шаг назад. Данфорд взял Генри за руку, открыл дверь и втолкнул ее в магазин. «Я хочу рискнуть», — добродушно ответил он. «Здравствуйте», — произнес он, подзывая портниху. «Мы ищем платье для моей сестры». Он кивнул в сторону Генри. «Но я не...» «Тише, плутовка. Так будет проще». Генри пришлось согласиться. «Ну хорошо», — сдалась она. «Чего не сделаешь для друга». «Вот именно», — добавил Данфорд, загадочно улыбнувшись. Портниха, быстро оценив качество покроя его костюма, поспешила к ним. «Чем я могу помочь вам?» «Я хотел бы купить пару платьев для моей сестры». «Конечно!» Она взглянула на Генри, которая никогда не испытывала большего стыда за свой наряд, чем теперь. Ее темно-розовое платье было и вправду ужасно. Она сама не понимала, как согласилась носить его. Для Генри его выбрал Карлайл. Как-то раз он собирался в Труро по делам, и она, зная, что вырастает из своей одежды, попросила купить ей платье. Наверное, Карлайл схватил первое попавшееся. Платье не шло ей, и по лицу модистки Генри увидела, что женщина придерживается того же мнения. Впервые взглянув на него, она и сама поняла, что-то с этим платьем не так. Но чтобы вернуть его, пришлось бы ехать в город. Пришлось убедить себя, что платье вполне сносно. В конце концов, оно выполняло свою задачу, скрывало наготу. «Почему бы тебе не взглянуть на